Как и накануне, Верен не замедлил явиться на мой призыв. Стоило мне только произнести его имя, как тотчас же зеркало подернулось черной дымкой, из которой медленно проступил знакомый силуэт. «Привет!» – небрежно поздоровался эльфийский правитель, вступая в мои покои. С некоторым изумлением посмотрел на подернутые инеем защитного заклинания стены и присвистнул. «Опять колдуешь, Штефна?» «Береженного бог-отступник боится», – ответила я ему известной присказкой. «Прекрасно выглядишь», – после краткой заминки продолжил владыка, окидывая меня быстрым, внимательным взглядом. Я нервно провела рукой по подолу, разглаживая несуществующие складки. Отвыкла я от платьев, что скрывать. В штанах и рубашке проще, но сейчас я играю роль невинной девицы, испуганной и запутавшейся в придворных интригах. Так что подобный маскарад более чем уместен. «Сегодня у меня назначено свидание с Гворием», – проговорила я, не ответив на комплимент. «Оно произойдет в прилегающем ко дворцу парке. Даже более того, я постараюсь увести Гвория как можно дальше от ворот и охраны». Холодные глаза Верена вспыхнули торжествующим пламенем. «Ну да, конечно, лучшего повода не найдешь, чтобы разделаться с ненавистным соперником в борьбе за престол. Но я запрещаю тебе предпринимать какие-либо действия против него», – с нажимом произнесла я. «Понял?» «Тефна», – владыка нахмурился, – «не понимаю, о чем ты?» «Все ты прекрасно понимаешь», – я невежливо хмыкнула. «Ты сейчас стоишь передо мной и мечтаешь, что сегодня вечером наконец-то уничтожишь Гвория. Без достойного преемника никто не помешает тебе занять престол на ближайшие несколько веков. Так вот, я против. Ты и пальцем не тронешь Гвория на этом свидании, во время его подготовки и после». «Почему?» – с какой-то детской обидой вопросил Верейн. «Потому», – твердо ответила я. «Не будь идиотом. Наверняка в кустах будет скрываться куча стражников и магов. Нет, пока нельзя. Я еще не нахожусь у Гвория в списке лиц, заслуживающих безусловного доверия. Имей терпение. Уверяю тебя, рано или поздно, но Гвори придет на свидание в одиночку, и тогда он будет целиком и полностью твой». «Предположим», – нехотя произнес Верейн, вряд ли согласный с моим решением. «Зачем тогда ты мне рассказала об этом?» «Я хочу, чтобы ты страховал меня», – честно ответила я. «Мой враг? Тот, что так настойчиво пытался убить меня все это время. Он наверняка не упустит удобного случая поквитаться со мной. Так вот, я ставлю себя под удар. Гвори не должно коснуться и рикошета чужого заклинания. Пусть меня ранит, не привыкать. Ты не вмешивайся и следи, куда удалится тот, кто нападет на меня. Понял? Не останавливай его, ни в коем случае не выдай своего присутствия, даже если речь идет о моей жизни. Просто следи, ясно?» Я не упомянула, что не сомневаюсь, если дело запахнет жареным для меня, то Верен и пальцем не пошевелит для моего спасения. Нет человека – нет проблемы. К метаморфам это тоже относится. Полагаю, владыка больше всего на свете мечтает о том, чтобы избавиться от своей неосторожной клятвы любимыми методами. Но пусть считает, что я ему полностью доверяю. У меня на свидании будет полный комплект защитников. Гворий, наверняка Шириан и Рики пожелают стать невидимыми свидетелями. Кто не рискует, тот не танцует с упырями под лунным светом. Верейн изумленно вскинул бровь, но почтительно склонил голову, соглашаясь со мной. «Если с головы Гвория во время свидания хоть волос упадет по твоей вине, я превращу тебя в подобие Дории», – напоследок предупредила я. «Безмолвную марионетку, все понимающую, но не способную произнести и слова в свою защиту». В ярко-синих глазах Верена мелькнуло раздражение, но он промолчал. «Отлично!» Я негромко вздохнула. «Будем надеяться, угроза поможет мне избавиться от ненужных и опасных сюрпризов со стороны владыки. Он должен понимать, что мне хватит и мига для активации клятвы». «Ты знаешь, кто твой противник?» – полюбопытствовал эльф, присаживаясь на краешек кресла. «Если так, то расскажи. Мне будет легче защитить тебя, хоть примерно представляя, с кем я буду иметь дело». «Я знаю, почему меня хотят убить», — ответила я, отсутствующим взглядом уставившись в окно. «И это уже немало». Владыка заинтересованно подался вперед, ожидая продолжения. Но я была не настроена делиться предположениями и догадками. Пусть сам пораскинет мозгами. Ни за что не поверю, что он со своим многовековым талантом интригана не сумеет понять, из-за чего начались все эти странные покушения на меня. «Если ты не хочешь отвечать, то позволь мне немного порассуждать вслух», — проговорил он, пристально наблюдая за моей реакцией. «Старею, наверное. Раньше я обходился без этого». Я криво ухмыльнулась, уловив явное кокетство в последней фразе эльфийского правителя. «Неужели надеется, будто я кинусь его разубеждать, мол, ваше величество, ну что вы, какие ваши годы? Зря в таком случае. Мне это абсолютно безразлично». «Итак, что мы знаем к настоящему моменту?» – продолжил Вирейн, так и не дождавшись моего разрешения. «У тебя много врагов, это бесспорно. Но всем им вот парадокс – ты нужна живой, хотя бы до момента открытия круга мертвых с пятью лучами. Поэтому Мария и его друзей-храмовников отметаем сразу. Вроде бы Гвори тоже собирался вызвать бога-отступника, чтобы возродить к жизни Индигерду. Но теперь я понимаю, что это был лишь обманный маневр. Пустышка, призванная пустить мне пыль в глаза, так?» Я кивнула. Догадался все-таки. Хотя, что скрывать, затея Гвори и Ширьяна обмануть эльфийского правителя с самого начала была шита белыми нитками. «Логично предположить, что тебя пытается убить тот, кто не желает совершения ритуала». Вирейн, увлекшись рассуждениями, встал и принялся расхаживать по комнате, заложив за спиной руки. «Под этот критерий опять-таки попадают Гвори и Ширьян, но, учитывая их отношение к тебе, вряд ли. Что же получается в сухом остатке? Надо искать кого-то, с одной стороны, достаточно безразличного к тебе, с другой – информированного в полной мере о затее Мария. Кто-то из его ближайшего окружения?» Вирейн, задавая этот вопрос, смотрел мне в глаза, очевидно, надеясь прочитать ответ на дне зрачков. «Ты забыл еще две крохотные детали», – напомнила я, вальяжно откинувшись на спинку кресла. «Во-первых, на пустоши при нападении на меня противник использовал эльфийскую магию. Во-вторых, у него в подчинении метаморф. Или же он сам является метаморфом?» «Ну, последнее вряд ли», – нетерпеливо отмахнулся от моего предположения Вирейн. «Твой противник очень сильный маг. Любой метаморф бы на его месте давным-давно оказался запертым в одной из апостасей. А вот случай на пустоши действительно забыл. Тогда храмовники бога сына отпадают. И кто остается?» Я удержалась от ехидного замечания, хотя это было достаточно нелегко. Вирейн забыл о моих приключениях на пустоши. Значит, он действительно теряет хватку. Говорят, старость у эльфов приходит внезапно и имеет для них разрушительные последствия. Или же владыка опять жеманничает, желая, чтобы я начала его недооценивать. В таком случае он старается зря. Преуменьшение способности противника – самая страшная ошибка, которую я попытаюсь не допустить. «Ты даже не намекнешь?» – несколько обиженно протянул эльф, поняв, что ничего от меня не дождется. «Почему?» «Мои размышления могут оказаться ошибочными», – нехотя объяснила я. «Вдруг они направят тебя по ложному пути?» Я еще выяснила далеко не все детали происходящего, так что пока предпочту держать свои выводы при себе. «Даже с учетом того, что это может стоить тебе жизни?» – с недоумением переспросил владыка. «Смерти глупо бояться», – я пожала плечами. «Все мы рано или поздно пересечем порог между мирами. Да и потом, в последнее время я так часто умирала, что успела освоиться на землях мертвых». Вирейн хотел было еще что-нибудь спросить, даже открыл рот, но не успел. В дверь резко и требовательно постучались. Не дождавшись ответа, попытались войти, и предусмотрительно задвинутый засов жалобно застонал, едва не вылетев из паза. «Тефна, открывай!» – раздался из коридора голос Аджея. «Брысь!» – прошипела я, обернувшись к владыке. «Быстро!» «Не занавешивай зеркало!» – попросил он, и его отражение в обрамлении дорогой рамы дрогнуло, расплываясь. «Вдруг потребуется помощь?» Я недобро хмыкнула и первым же делом после ухода эльфа накинула на зеркало плотное покрывало. «Ну уж нет, обойдусь без свидетелей». И потом уверена, Аджи не тот, кого мне следует опасаться. Назвал же по какой-то причине бог сын его моим другом. После чего порывисто взмахнула рукой, развеивая остатки защитного заклинания, и подскочила к двери. Вовремя. Она как раз затряслась от очередных ударов Аджи. Удивительно, что он не вышиб ее с первого раза. «Чего буянишь?» – недовольно спросила я, быстро взъерошивая волосы, как будто только что встала, и торопливо ослабляя шнуровку корсета. Пусть думает, что я прилегла вздремнуть. «Уже открываю!» Аджи перестал барабанить, и я не без некоторого усилия отодвинула засов. Распахнула дверь и подперла плечом косяк, с вызовом скрестив на груди руки. «Что надо?» – неласково поинтересовалась я, даже не подумав впустить его в комнату. «Тефна, можно войти?» Аджи как-то испуганно и жалко сгорбился, будто ожидая, что я задам ему трепку. Вкупе с его немаленьким ростом и внушительными габаритами это выглядело весьма забавно. Однако у меня не было ни малейшего желания веселиться. «Нет», – отрезала я, – «если что надо, говори здесь и сейчас». «Но это важно», – заблеял Аджи, настороженно оглядываясь по сторонам. «Я бы хотел, чтобы это осталось только между нами». Привлеченная шумом, около нас уже начала собираться толпа из слуг и праздношатающихся. Стоило признать, чем меньше времени оставалось до праздника зимнего солнцестояния, тем более людным становился дворец Гвория. Видно, многие знатные эльфы уже поспешили поставить на фаворита, не предполагая, что владыка не торопится освободить престол. Я вздохнула и нехотя посторонилась, пропуская приятеля. Привычно прищелкнула пальцами, окрасив стены комнаты в серебристый цвет блокирующих чар. «Колдуешь?» – с какой-то странной улыбкой спросил Аджи, оглядываясь. «Не боишься?» «У меня есть куда более важные заботы, чем страх застрять в одном облике», – отрезала я. «Выкладывай, зачем явился, и проваливай». «А ты изменилась», – протянула Аджи. «Очень сильно изменилась. Совсем не узнаю прежнюю Тефну». Я досадливо поморщилась. Опять начались старые песни. «Приятель, дорогой, в том, что произошло со мной, во многом и твоя вина, так что не зли меня понапрасну». Аджи, видимо, прочитал мои мысли по лицу, потому как осекся и сутулился еще сильнее, словно под гнетом невыносимой ноши. «Шириан рассказал мне про браслет», – произнес он, наконец, кивнув на мое запястье. «Это из-за него ты стала такой?» Я несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и не врезать ему. «Ну, что за глупые вопросы?» «Меня такой сделали обстоятельства», – кратко произнесла я. «Аджи, это все, что тебя интересует?» «Нет». Приятель замялся на неуловимый миг, но потом все-таки выдавил из себя. «Тефна, а ты хоть представляешь, кому раньше принадлежал этот браслет?» «Догадываюсь». «И?» Аджи подался вперед, с жадным вниманием ожидая продолжения. «Я предполагаю, что к этому браслету имеет непосредственное отношение бог-сын». После минутной паузы, тщательно выверяя каждое слово, чтобы не сказать больше, чем намереваюсь, проговорила я. «Откуда?» Аджи аж захлебнулся от удивления. «Откуда ты узнала?» «Научилась сопоставлять факты и делать выводы». Я уже откровенно потешалась над приятелем. «У меня были жестокие учителя, но я им даже благодарна. Уроки, подкрепленные предательством ближайших друзей, усваиваются наилучшим образом». Аджи проглотил злой сарказм, прозвучавший в моих словах, и сделал вид, будто не понял намека. «Как я понимаю, ты не собираешься с ним расставаться?» Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул он. «О небо!» – я закрыл глаза и раздраженно замотала головой. «Если бы мне дарили по-золотому каждый раз, когда задавали этот вопрос, то я бы стала настоящей богачкой. Нет, Аджи, не собираюсь. Я прекрасно понимаю все опасности, связанные с этим шагом. Шерьян уже успел красочно и в мельчайших подробностях рассказать, какие ужасы мне грозят. И, если честно, чихать я на это хотела. Когда каждый вечер ложишься спать, не зная, проснешься ли на следующее утро, когда каждое слово и каждый шаг может привести в пропасть, безрассудно отказываться от такого преимущества. Ясно? Но если ты догадалась, кому раньше принадлежал браслет, то наверняка поняла, зачем его тебе подкинули. Не унимался Аджи. Тефна, это в самом деле очень серьезно. Неужели ты не понимаешь? Так, хватит. Решительно оборвала его я. Подошла к двери и распахнула ее. «Выматывайся, приятель. Меня не надо учить жить. Любо дорого послушать, какие вы все благородные, как о моей безопасности печетесь. Вот только на деле почему-то постоянно выходит огромный пшик. Поэтому иди, куда шел. Я как-нибудь обойдусь без твоих советов». Анджей скинулся было что-то возразить, и я невольно поежилась от золотого блеска его глаз. Повеяло чем-то смертельно опасным и одновременно притягательным. Ну да, нет существа страшнее в гневе, чем огненный дракон. Но приятель тут же сник и безропотно выскользнул из моей комнаты. Прежде чем закрыть дверь, я обвела взглядом коридор. Косо ухмыльнулась, заметив Рики, который с преувеличенным интересом смотрел в окно чуть поодаль, старательно делая вид, будто не обращает на нас ни малейшего внимания. Ну да, так я и поверила. Однако у меня сейчас есть более важные занятия, чем разбираться с чрезмерно любопытным пасынком. Тем более, что его наверняка подослал шпионить Шерьян. Во-первых, надо приготовиться к свиданию с Гворием. Во-вторых, пожалуй, стоит еще раз перечитать записи допросов Вильканиуса. Сдается, у меня возникло несколько предположений о личности моего врага, которые не мешает проверить.